Когда видишь в ближнем недостатки и страсти, молись о нем. Молись о каждом, даже о враге своем. Если видишь брата гордого и строптивого, горделиво с тобою или с другими обращающегося, молись о нем, чтобы Бог просветил его ум и согрел его сердце огнем благодати своей. Говори: «Господи, научи раба твоего в дьявольскую гордость впадшего кротости и смирению, и отжени от сердца его мрак и бремя сатанинской гордыни. Если видишь злобного, молись: «Господи, благо сотвори раба твоего сего благодатью твоею». Если серебролюбивого и жадного, говори: «Сокровище наше нетленное и богатство неистощимое, даруй рабу твоему сему, сотворенному по образу и подобию твоему, познать лесть богатства, и яко вся земная — суета, сень и соние. Яко трава дни всякого человека, или яко паутина, и яко ты един богатство, покой и радость наша». Когда видишь завистливого, молись: «Господи, просвети ум и сердце раба твоего сего к познанию великих, бесчисленных и неисследимых даров твоих, их же прият от неисчетных щедрот твоих, в ослеплении бо страсти своей я забы тебе и дары твои богатые, и нище себя быть и вмени, богатцы и благами твоими. И сего ради зрит прелестня на благая рабов твоих. Ими же, о пренеизглаголанная благостыня, ущедряешь и всех, кай гожда противу силы его и по намерению воли твоей. А ты ми, всеблагий владыко, покрывала дьявола от очию и сердца раба твоего, и дару ему сердечное сокрушение и слезы покаяния и благодарения, да не возрадуется враг о нем, заживо уловленном от него в свою его волю, и да не отторгнет его от руки твоей я. Когда видишь пьяного, говори сердцем: «Господи, призри милостиво на раба твоего, прельщенного лестью чрева и плотского веселья, даруй ему познать и сладость воздержания и поста, и проистекающих от него плодов духа. Когда видишь страстного к брашным и блаженство свое в них полагающего, говори: «Господи, сладчайшее брашно наше, никогда не гиблющее, но пребывающее в живот вечный. Очисти раба твоего сего от скверны чревообъедения, всего плоть сотворившегося и чуждого духу твоему, и даруй ему познать сладость твоего животворящего духовного брашна, еже есть плоть и кровь твоя, и святое, живое и действенное слово твое». Так или подобным образом молись о всех согрешающих, и не дерзай никого презирать за грех его или мстить ему, ибо этим увеличились бы только язвы согрешающих. исправляй советами, угрозами и наказаниями, которые служили бы средством к прекращению или удержанию зла в границах умеренности».